Мне совсем не нравится прозвучавшее сравнение с морской терминологией, подобрался Айкрит, плотнее обернув хвост вокруг лап. После ваших слов, лорд Слизерин, создается впечатление, будто корабль Ордена вот-вот пойдет ко дну. Или я что-то не так понял? Вы правильно поняли, мастер Айкрит. Орден гниет, с головы, как рыба. Не стоит шипеть, если вас не убедили мои слова с приведенными ранее аргументами, побеседуйте еще раз с братьями из Агрокорпуса. Они подробно расскажут вам о причинах, которые подвигли их покинуть лоно Ордена. Да нет, поникнув, дернул хвостом пушистый джедай, мастер Рига вас был очень убедителен, но мне все равно не верится, что за 400 лет, не найдя приемлемых слов, Кашибанин покрутил перед собой передней лапой рукой. Хорошо, я переглянулся с присутствующими в кают-компании Риговасом и командиром мандалорцев, сменившим полный бискаргам на комплект тканной брони с легким шлемом, закрывающим половину лица. Упрощаем картину до предела и оперируем только фактами. Ситуация такова, мастер, что республика катится в пропасть. Она давно гниет и трещит по швам, но в последние годы этот процесс стал особенно заметным и, боюсь, необратимым. Набуранский кризис наглядно обнажил проблему, материалы о нем вы можете почерпнуть лично в Галаните. Секретов из противостояния Сената с Торговой Федерацией никто не делает, дело в другом, образование Конфедерации Независимых Систем, так называемый КНС, явившийся своеобразной формой протеста против политики республики. Тысячи систем присоединились к КНС, и если вас никак не затрагивают эти цифры, то спешу вас разочаровать, они прямо затрагивают Орден. Почему? Поменяв оттенок шерсти на бледно-зеленый, мастер Айкрит прошелся пронзительным взором по лицам присутствующих. На мирах КНС джедаи являются персонами нон-грата. Тысячи миров, планет и систем, где рыцарям ордена грозит смерть за выявление самого факта принадлежности к джедаям, причем даже не от рук официальных властей, а от простых граждан и жителей, могущих выстрелить в спину. Позвольте заметить, мастер, их даже не осудит за убийство. Но почему? Голос в голове чуть ли не кричал от непонимания ситуации, и Крит чуть ли не приплясывал на широкой кушетке от волнения. Мастер обладал даром эмпатии, не столь развитым, как у меня, но даже его легких зачатков ему хватало понять, что его не обманывают. Репутация, мастер, репутация, да, репутация ордена. А что с ней не так, джедай, защит? Извините, что перебиваю, мастер, у джедаев и ордена давно репутация цепных псов Сената, а не защитников мира в галактике. Так о рыцарях, к сожалению, думают не только обыватели КНС, но и многие граждане республики, как в центральных мирах, так и на окраине. Мастер Рига вас не даст мне соврать. Огородник печально кивнул, подтверждая мои слова. Слишком много живых примеров, когда джедаи действовали и действуют по указке сенаторов, не задумываясь о последствиях. Ладно, оставим, махнул рукой я. Это, так сказать, внешняя сторона. Проблема заключается в Руусанском соглашении, по которому Орден потерял самостоятельность. Орден – независимая структура. Взорвался джедай, шерсть на его загривке встала дыбом. Спокойно, мастер, выставил я перед собой пустую ладонь в успокаивающем жесте. Давайте определимся. После Руусана Орден содержит себя сам или получает финансирование от государства? Замялся Айкрит. То есть джедай официально находится на содержании у республики? Верно, хорошо, с этим определились. Орден и джедаи получают задания от Сената, мастер, получают, уши джедая поникли безвольными лоскутками. Я понял, к чему вы клоните. А сейчас я нанесу вам несколько добивающих ударов, правдивость которых подтвердит присутствующий здесь уважаемый мастер Риговас. Орден не только находится на содержании у Сената, исполняя его прихоти, он позволяет сенаторам нагло наживаться на нем. 5 лет назад Агрокорпус получил заказ на некие работы по выведению устойчивых к холодам сортов агрокультур, применяемых в условиях Пандоры и некоторых других планет с суровым климатом. Агрокорпус за работу получил 10 миллионов республиканских дотариев. На счета ордена пришло около миллиарда, остальные 10 миллиардов растворились в дебрях различных комиссий. Афера вскрылась во время одного из пленарных заседаний по бюджету, во время которого аудиторы канцлера с магистра Виндау и Йоды затребовали финансовую отчетность по обороту средств. Думаете, поднялся какой-то шум? Нет, Йода с Присными спустили дело на тормозах. Зачем ордену деньги? Спрашивается. Агрокорпус, некогда слывший одним из самых почетных подразделений, давно превратился в место ссылки неудачников и юнлингов, оставшихся без наставников. Замечу, узаконенное воровство вскрывается не первый раз. Солнечные яблоки и золотая пшеница принесла магистрам ордена большую человеческую благодарность с начальственными похлопываниями по плечам и сотни миллиардов, даже триллионы в карманы и кошельки зубастых дельцов от властных структур, а джедаи, улетающие на задания, как не имели, так и не имеют нормальных средств для их выполнения. Зато ваш бывший наставник Йода снискал славу записного бессеребренника, альтруиста и мецената. Ничего, что за чужой счет. Ладно бы только это, как-никак орден сделал доброе дело, дав пищу миллиардам разумных, но кто об этом знает? Об этом в инфосети полнейшая тишина, космический вакуум, зато вы там легко найдете сведения о Галидроне, когда джедаи вырезали истинных мандалорцев. Вечное, несмываемое пятно на репутации ордена, и таких пятен не счесть, ибо их тьма тьмущая. Так к чему мы пришли, мастер? К чему? К тому, что орден не автономен и не является независимой от государства структурой, вы согласны со мной? Глупо отрицать. Тогда глупо отрицать и то, что джедаям приходится выполнять приказы властной вертикали, подменяя работников МИДа и управления юстицией с полицейскими службами, зачастую отрабатывая роль натуральных карателей и палачей. Да-да, не вскидывайте голову, мастер, именно так о рыцарях говорят и думают на множестве окраинных планет, принужденных дипломатами от ордена платить сумасшедшие налоги в центральный бюджет, ничего не получая взамен. А вы, защитники мира, ко всему вышесказанному добавлю неприглядный факт отсутствия какого-либо поступательного развития у ордена последние несколько сотен лет. Под бланью Йоды орден стагнирует, вбирая в себя те же пороки и болячки, что и республика. Ваш дом, мастер, разрушается, проседая на разваливающемся фундаменте. Власть в центральном шпиле прочно удерживают ортодоксы и ретрограды, которым все новое хуже удара ножом по сердцу. Возвращаясь к репутации, ее можно очистить, если напрямую заняться делом. Галанит, информационные каналы и пиар за пару лет превратят джедаев в белых и пушистых ангелов, только нутро не изменишь. Нутро сгнило, и чистку в ордене устроить некому. Сами скажете, чем это грозит. Расколом и, договаривайте, мастер, и, роспуском, уничтожением, вы хотели сказать? Вы ведь прекрасно понимаете, что Сенат сделает джедаев виновными во всех грехах, чтобы скрыть собственные язвы. Что последует за этим, вы и сами догадаетесь. Так нельзя, надо же что-то делать. Что, мастер, надо сказать Йоде. Йода у штурвала несколько сотен лет и прекрасно знает об этом сам. Он втопчет вас в грязь и публично смешает с дерьмом, как поступил с Яном Дуку, которого считал своим учеником. Думаете, вас он пожалеет? 4 века вы были в забвении, утопит еще настолько же. Предположим, что Йода поверил вам, какие вы от него ожидаете действия. Никаких, не забываем о кормчем, о том, кто привел орден к кризису и кому выгодна тишина на болоте с привычным статусом кво самой главной лягушки на самой большой кочке в трясине. Старик надеется пересидеть проблему, мол, само рассосется. Вместо хирургического вмешательства с отсечением опухоли, он делает примочки. И что вы предлагаете, лорд? Приподнял уши Икрит. Для чего-то же вы затеяли этот разговор. Предлагаю не рубить с плеча, ничем не показывая радости от достигнутых результатов. Я устало откинулся на спинку кресла. Икрит попил у меня немало крови своим упрямством. Мне до зарезу нужен мастер-наставник для малышни, а он на Корусант хочу. Да подайте мне Йоду. Приходится такими вот методами уламывать этого катакролиса, не ломать дров и не спешить с отлетом. Можно было бы попробовать удержать его силой, но разумный, сотни лет ждавший помощи в освобождении детских душ, вызывал уважение. Приглашаю вас к себе. У нас настоящий курорт посреди ада. По прилету сами оцените. Поживете в гостях пару лет, осмотритесь хорошенько, детишек потренируете, чтобы не скучать, и денег заработаете. Тем временем мы что-нибудь придумаем, как ордену выбираться из того болота, в которое его запихал Йода. Или вы решите на Мандалор к Мандалору Кеноби перебраться, да те же антарские рейнджеры примут вас к себе с превеликим удовольствием. В галактике места и без ордена хватает, где вы можете применить таланты для своей и общей пользы. Не стоит зацикливаться на чем-то одном. Хотя, я с ненаигранным сомнением покачал головой, вы потяните такую ответственность. Детки у меня всякие, светлые и темные, к ним особый подход нужен. Все же, вы зря сомневаетесь, «Лорд, я умею работать с детьми», — выпятил грудь мастер Икрит, опережая мой возможный отказ в грядущем наставничестве. Клац, ловушка захлопнулась. «Это же дети. Мне самому интересно поработать с молодежью темной направленности. Что-то новое всегда интересно, честно скажу я вам». «Тогда договорились», — удовлетворенно улыбнулся я, незаметно подмигнув Ригавасу, которому мелкие разбойники, несущие в себе по 300 граммов бородиевой взрывчатки, успели проесть не только плешь. Кто-кто, а наш заслуженный огородник от помощи не откажется. «С возвращением, милорд!» Вынырнув из белесых клуб обеззараживающего состава, в который приходится окунаться всем выходящим на выдвижной трап космического корабля, я широко улыбнулся встречающим. «Здравствуй, Нера, мое почтение, генерал. Здаров, твой лордство!» Фамильярно отпихнув Твилика, шагнул ко мне Гривус, распахивая объятия. «Дай-ка я тебя охлопаю со всех сторон, да проверю на целостность, а то мои ребята говорят о каком-то веселье. Ну-ну, руки прочь, цел я, даже невредим, вот буду ли я цел после твоих объятий, совсем не уверен. Да ладно, твое лордство, подумаешь, пару костей тебе сломаю, чтобы ты в другой раз в одиночку в логово Сарлака не совался. Я ж любя, для профилактики и вразумления. Нера, неужели ты меня не спасешь?» Чуть не наступив на лапу вышагивающему позади Икриту, я мелкими шажками отступил к Твилику. «Нет, милорд, пожалуй, я присоединюсь к генералу». «Папа». На посадочную площадку выбежал Асака. «Папа прилетел, дача. Моя спасительница, спаси меня от этих извергов». Теперь уже я распахнул объятия навстречу дочери, но живой вихрь промчался мимо меня, со всего маху впечатавшись и повиснув на шее едва устоявшего на ногах пушистого джедая. «Какой миленький, Асака!» — повысил голос я. «Асака, а как его звать?» Занятая почесыванием шейки и подбородка обалдевшего джедая, дочь все остальное пропускала мимо ушей. «А ты его мне купил? Какой пушистенький, а какие ушки мягкие! Пойдем, я тебя девочкам покажу. А это мальчик или девочка, Асака?» «Да, папа», не выпуская шею Кашибанина из удушающего захвата, дочь, сверкая радостными глазенками, наконец уделила внимание отцу в моем лице. «Да, первое, это мальчик, правда? Ой, как хорошо, а мы ему девочку купим». И Крит, будто получив удар сковородой в лоб, плюхнулся на задницу. «Второе, его зовут Икрит, персонально для тебя и остальных, мастер Икрит. Третье, он ваш новый наставник, мастер-джедай Икрит, прошу любить и жаловать». Мастер-джедай, удивленно приоткрыв ротик и широко распахнув глаза, Асака уставилась в столь же широко распахнутые очи пушистого чуда, тому хватило сил покивать в ответ китайским болванчиком. «Наставник», новая серия ответных кивков. «Классно». Кашибанин натужно захрипел от не по-детски сильных повторных обнимашек гиперактивной девочки. «Мужайтесь, мастер». Под смешки Нера, Гривуса и сошедшей с аппарели корабля команды, сказал я джедаю. «О таком вы меня не предупреждали, лорд Слизерин», — обвинительным тоном раздалось в голове. «Ну, кое о чем я умолчал, чтобы вы по дороге не сбежали», — легкомысленно ответил я. «Мастер Икрит, пойдемте, я вас с Клия и тетей Адарой познакомлю, только не говорите им, что вы наш новый мастер-наставник. Твое лордство, а твоего мастера дамы до смерти не затискают», — едва сдерживая смех, проскрипел Гривус, останавливаясь сбоку. «Я на такое не подписывался», — попробовал отбрехаться Икрит, но Асака, схватив джедая за длинное ухо, потянула его за собой с посадочной площадки. «Против лома нет приема, он крепче, чем кажется», — проводил я взглядом парочку, скрывшуюся в переходной камере. «Надеюсь, что все-таки не затискают, Икрит. Правда, милашка?» Глава 21. Запах горячей плазмы. Интерлюдия. Ксана лениво потянулась на удобном шезлонге. Подставив солнечным лучам спину, она подманила пальцем дроида-стюарда и заказала прохладительный напиток из свежевыжатого фруктового сока. Расторопная железяка уже катилась с заказом от барной стойки, удачно вписанной в ландшафт, имитирующий горное озеро, как дорогу дроиду пересекла стайка весело галдящей молодежи. Ксана ненатурально поморщилась, а она теперь кто? Такая же нимфетка, мнящая себя старой леди с горой жизненного опыта за плечами. И что, помог ей этот заплечный груз? Темная леди, лорд Ситхов. Слова, слова, слова. Теперь она здесь, пытается научиться жить заново. Мелкие личинки форсьюзеров почти проскакали до обзорной площадки, как один из рогатых мальчишек-забраков, воровато оглянувшись, выпустил щуп силы, подхватив с подноса бокал с соком. «Ц-ц-ц», перехватила емкость Ксана, погрозив забраченку пальцем. Чуть-чуть подумав, она наградила несостоявшегося экспроприатора легким подзатыльником, переделанным из силового толчка. Показав Ксане язык, забраченок на ускорении догнал друзей, призраком растворившись среди тропической растительности, покрывавшей фигурные скалы, обрамлявшие пляж искусственного озера. Чпок, вовремя установленный щит спас напиток от незапланированного ингредиента в лице шестиногой жужелицы, по баллистической траектории прилетевшей из кустов. Шлепнувшись о невидимую стенку, жужелица свалилась в воду. «Ой, отпусти меня!» Следом за насекомым из кустов вылетел рогатый террорист, ругаясь на нескольких языках сразу и размахивая руками, под веселые и подбадривающие крики малышни, краснокожий бариста всеми силами пытался сбросить телекинетический захват. Безуспешно. Забраченок повторил путь жужелицы, получив вожделенную свободу над центром водоема. А плана, с языка мелкорогого паршивца, рухнувшего вниз с десятиметровой высоты, сорвалось хатское обсценное слово, упоминающее противоестественное совокупление с навозным червем. Откуда-то со стороны скального уступа потянуло раздражением и тщательно сдерживаемым чувством гнева. Удержать хмык удалось с трудом. Если с непоседами нет их пушистого наставника, это не значит, что его нет рядом. Икрит, как та наседка, бдит круглые сутки за своими щеночками. В какой-то момент Ксана даже пожалела несдержанного на язык мальчишку, будет ему от наставника на орехи, но потом задавила жалость на корню, ибо у нее возникла проблема, от которой так просто не отмахнешься. И меня. Вокруг Ксаны мгновенно нарисовалось несколько шмакодявок, требующих повторить смертельный номер с заплывом и заныреванием уже с ними. Проваливайте. Девушка попробовала отмахаться от мелких непосед, не получилось. Настырные прилипалы начали кидаться в Ксану жужелицами. И где столько понабрали, спрашивается. Картинно озверев, Ксана отправила всю стаю недорослей составить компанию забраку, который картинно изображал играющую в воде рыбину. Еху-у! Весело визжали дети, падая вниз в прохладную воду. Еще, ага, разогналась, применив скрытый маневр, зовущийся тактическим отступлением. Ксана быстро и незаметно перебралась на другую сторону озера, затерявшись среди отдыхающих. «Я гляжу, ты нашла общий язык с ребятней, на соседнем, пару мгновений назад, в пустом шезлонге материализовался лорд Слизерин. Убила бы вас за такую подставу!» Вместо приветствия выдала Ксана, отпивая сок из бокала. «Тьфу! Кто-то из плюхающихся в озере гаденышей таки сумел подкинуть ей жужелицу». Выплеснув содержимое на песок, девушка поискала взглядом дроида. «Угощайся!» Обернувшись к Слизерину, Ксана чуть не выбила из его руки бокал с каким-то коктейлем. «Благодарю», — взяла себя в руки бывшая повелительница ситхов, с благодарностью принимая угощение. «С чем он?» «Травки, фрукты, капелька алкоголя. Тебе понравится». Погоняв соломинкой кубики льда, Ксана пригубила пахнущий мятой зеленоватый напиток, чуть подержала его во рту и проглотила. Охлажденная жидкость приятной волной прошла по пищеводу и, даря внезапное умиротворение, мягкой филинксовой лапкой отозвалась в голове. Мир сразу окрасился приятными тонами и радужными красками. «Да», — блаженно выдохнула Ксана, — «страшно подумать, что для полного счастья тысячи лет мне не хватало обычного коктейля». «Могу поделиться рецептом», — усмехнулся Слизерин, цепляя на лицо солнцезащитные очки. «Признаюсь честно, более дрянного кулинара, чем я, в галактике еще поискать стоит, так что нет». «Сама я такое приготовить не в состоянии, упорство и труд все перетрут». «Ха», — развеселилась Ксана, — «если со зла кого-нибудь не убьют, сегодня занимаемся». Девушка резко сменила тему. «Да», — чуть приподняв очки, мужчина покосился на собеседницу. «В карцере уже сидит несколько новых отбросов, которым отведена роль учебного материала. Убийцы, маньяки, асоциальные личности самого низкого пошиба. Сегодня вечером занятия со старшей группой. Ты подготовила материалы, за кого вы меня принимаете?» Наигранно оскорбилась Ксана. «За темную леди, лорда ситхов», — ничуть не смутился Слизерин, — «была бы твоя воля, я бы давно распрощался с головой, или бы ты сотворила со мной чего-нибудь похуже. Отсутствием фантазии ты, девочка моя, не страдаешь, не так ли?» Ксана промолчала, зачем подтверждать очевидное. Правда, в последнее время она начала сомневаться в себе. Злость на Слизерина давно прошла, и навязанный им контракт оказался не столь обременительным, как ей казалось ранее, тем более победившая сторона скрупулезно выполняла все взятые на себя обязательства, а что ей спуску не дает, требуя безукоризненного выполнения навязанных условий, так, горе побежденным, как не раз повторял лорд Слизерин лично, горе побежденным, горюет ли она, сотни раз Ксана ставила себя на его место, признаваясь сама себе, что поступила бы так же, если не хуже, установив проигравшей стороне воистину кабальные условия, чтобы та не то, что против сказать, вздохнуть лишний раз без ее приказа не смела, а этот ухмыляющийся тип будто нагло издевается над ней, дал тело, вселив в него дух, переселил на настоящий курорт и заставил учить сопляков, хотя сам давно выкачал знания из ее голокрона, а впоследствии из вновь обретенной головы. Ксана не спрашивала Слизерина, откуда он взял ее нынешнее вместилище и куда делась душа прошлой владелицы, а самое главное, как у него вышло вселить дух в тело форсьюзера с 9000 медихлориан на единицу объема крови. Там же должно быть дикое сопротивление, но Слизерин каким-то образом изящно обошел проблему совместимости. Потрясти бы его на секретики, но пока трясет он и не думает останавливаться. С другой стороны, Ксана огляделась по сторонам, новая жизнь ей нравится. Нравится, сила ее задери, ведь обманывать саму себя – это последнее дело. Прикрыв глаза, она стрельнула взглядом в мужчину из-за пушистых ресниц. Да, с нее требуют и спрашивают много, но и дали немало. Поганый белобрысый сарлак ни разу не соврал, исполняя все, что обещал. Отхлебнув из бокала, девушка непроизвольно вздрогнула, усилием воли прогоняя с кожи ледяные мурашки страха, загнанного глубоко внутрь естества. Слизерин обещал ей встречу со своей темной стороной, если Ксана осмелится нарушить заключенный контракт. Ужасное потустороннее чудовище, прячущееся в хрупкой человеческой оболочке, пока мирно почивает, прикрывшись располагающей полуулыбкой, но в любой миг готова оскалиться бритвенной остроты треугольными зубами. Сикхская повелительница абсолютно не испытывала никакого желания встречаться вновь с монстром, несущим реальную смерть и натуральное забвение, пусть он и дальше дрыхнет сном праведника. Не нужна ей никакая власть, тлен все это, не стоящий лишнего внимания и усилий. Стоило умереть, чтобы понять, что ей хочется просто жить. Что, резко сев на шезлонге, Слизерин прижал пальцами горошину коммуникатора в правом ухе. Где, Бакура? Это где, вообще, сколько? Половина экспедиции. Выслушав сообщение, лорд надолго задумался, несвязно шепча. Бакура, Бакура, отрок Ширитагу, Бакура. Что-то вертится такое в голове. Грязные подштаники Мордрида, сила его раздери, Сируук. Что-то случилось. Для приличия поинтересовалась Ксана. Да, глаза лорда сверкнули льдом. Занятия отменяются. Собирайтесь, леди, вы полетите с нами. Если очень кратко, экспедиция исторического общества Мандалора искала следы таунгов и нашла на свою голову не то, что хотела. Судя по всему, вы знаете, что или кого она обнаружила. Знаю, точнее, догадываюсь с очень большой вероятностью. Лорд не стал рядиться и набивать цену своим знаниям. Сируук, твари, выкачивающие саму жизнь. Этот чайник надо давить, пока он не вырос до размера паровоза. И чем же опасны эти сируки? Тем, что воплотили матрицу, превращая живых разумных в батарейки для своей техники, а форсьюзер у них проходит по разряду ядерного реактора. Не знаю, что такое матрица, но покушение на пользователей силы требует примерного наказания. Конец интерлюдии. Заявление Даниэля Орда о том, что Мандалор не собирается в гиперпрыжок к войне с прилегающими галактическими секторами, но не останется безучастным к судьбам всех, соблюдающих великие деяния и чтящих историческую память Мандалора и таунгов, а также других разумных, уважающих право Мандалора на независимость и самоопределение, не признак отказа от милитаризации сектора, а еще один галлон топлива, вылитый в костер войны, могущий разгореться в любой момент. Призрак войны опять поднимает голову. Наша святая обязанность не дать ей возродиться, потому что это было уже не раз. Нельзя дать мандалорской военщине почувствовать силу и взалкать крови, ибо это означает наступление очередного периода черной кровавой реакции, поглощающей миллиарды невинных жертв. Как показывает история, Мандалор неоднократно топил галактику в крови. Даниэль Лерда, пресс-секретарь администрации правителя сектора Оби-Вана Кеноби, будто в насмешку над всеми прогрессивными разумными формами жизни заставляет делать нас экскурс в прошлое. Как знать, не с таких ли заявлений начинались все недоброй памяти крестовые походы Мандалора. Сколько нам еще вспоминать крестоносцев и неокрестоносцев, топтавших наши планеты и вторгавшихся в пределы республики. Слушая публичные заявления официального представителя правительства Мандалорского сектора, я задаю ему вопросы. Во-первых, кто уполномочивал Мандалор на защиту граждан неизведанных регионов галактики? Во-вторых, когда неизведанные регионы входили в Мандалорский сектор или подчинялись его администрации? В-третьих, на основании чего были сделаны выводы о захватнической политике и геноциде хуманов так и не названным государством новооткрытой рептилоидной расы с невиданных регионов? Ни на один из этих простых вопросов, понятных всем разумным галактике, не получено внятного ответа. На каком основании Мандалором попираются принципы демократии и толерантного отношения ко всем разумным расам и беспардонно присваивается право карать или миловать несогласных с мнением и взглядами на жизнь? У нас теперь что, сегрегация по видовым и расовым признакам становится официальной государственной политикой? Покосившись на Ксану, невозмутимо таскающую соленые орешки из пачки и запивающую их пивом, я переключил канал с Galactic News на рупор Карусанта. Белозубая краснокожая твилечка в строгом деловом костюме вещала с голограммы о том, что уровень военной истерии на планетах, входящих в Мандалорский сектор, достиг такой высокой отметки, какой не помнится чуть ли со времен Руусана. Кеноби, словно хвастливый мальчуган, рассказывал серьезной аудитории о фантомной угрозе, чья ползучая тень накатывает из глубин неизведанных регионов. Что скрывается за его речами? Как отличить правду от вымысла? Однозначно одно, в центре галактики созревает очередной нарыв, и ведущая блока новостей Диана Штолли от лица всей здравомыслящей общественности требует санировать дурно пахнущую язву. Не пора ли ордену джедаев окоротить заблудшего адепта? В свете происходящих событий непроизвольно возникает вопрос, а чему обучают в ордене защитники мира и покоя в галактике и такие ли они защитники, как хотят казаться? Тысячи лет прошли, хрустнула орешком Ксана, ничего не меняется. Нас также начинали шельмовать, а мы всего лишь хотели изучать все аспекты силы. Да-да, милая, скажи еще, что канцлер и сенат должны слиться в экстазе, общим порывом страсти отведя угрозу от всего прогрессивного мира. Звучит красиво, не остался в стороне я, с каким-то сексуальным подтекстом. Страсть, экстаз, оргазм. Не глядя на девушку, я перехватил в воздухе орех, летящий мне в голову. Может тебя поставить спичрайтером новостного канала? Успех рупору гарантирован. Ксана только фыркнула в ответ, потянувшись за очередным орехом. Кеноби туго придется. Пристально взглянув на пальцы, девушка сдула с них кристаллики соли, осыпавшиеся с лакомства. Как ты предсказывал, канцлер начал накат на сектор, а он не та фигура, от которой можно просто отмахнуться. Ты гляди, как девочка раскручивает липку. Собака лает, караван идет. Проведя рукой над голопроектором, я отключил воспроизведение, объемная картина рассыпалась красивыми цветными искрами и погасла. Кеноби плевать на писак и журношлюх, но пространство для маневра на политическом поле ему урезали, тут не поспоришь, да и Палпатину не с руки сильно раздувать истерику, зато обозначить позицию, вполне. Канцлер показывает, что умеет быстро реагировать на различные вызовы и имеет рычаги для формирования нужного ему общественного мнения. Не удивлюсь, если в кулуарах давно шепчутся дипломаты сектора и республики, обсуждая различные взаимные уступки и преференции. Здесь важно другое. Сделав мхатовскую паузу, я потер подбородок. Ксана заинтересованно подалась вперед. Палпатин исподволь пинает орден, чужими руками понуждая его к действиям, и при любом раскладе он остается в выигрыше. Действительно, немного подумав, Ситхиня пришла к аналогичным со мной выводам. Орден просто не может не ответить на завуалированный демарш, отдав Набуанцу инициативу в руки, который, как ты говоришь, при любом раскладе останется верхом на банте, а джедаи по самые ноздри вляпываются в девцу Цванг. С Кеноби они знатно лопухнулись. Хотя, покачав изящной ножкой, затянутой в черную бронеткань боевого костюма, Ксана продолжила, Набуанец не будет добивать джедаев, оставив ситуацию в подвешенном состоянии, тем самым дав старперам в центральном шпиле храма возможность сохранить лицо и разрулить проблемы самостоятельно. Таким образом, Палпатин изящно загоняет политическую клику джедаев в должники, а долги – это такое дело, которое можно взыскать через год или через 10 лет, и никуда светленькие ублюдки от него не денутся. Долги надо отдавать, ловко, минимум усилий, максимум результата. Аплодирую стоя. Добив орехи, девушка смяла упаковку, технично отправив шелестящий комок в утилизатор на противоположной стороне кают-компании. Проследив за полетом мусора, я ненадолго окунулся в воспоминания. После явинского фиаско, наглядно показавшего слабость подготовки вылазки на территорию ситхов, я 2 месяца приходил в себя, попутно разрабатывая новые методики, с помощью которых планировалось поставить на службу призраков силы, попутно раскурочив настоящие и мнимые ловушки в местах упокоения этих одиозных личностей. Как показала практика, готовился я не зря. Вояж на Карибан принес давно ожидаемые дивиденды. В этот раз я не совался, сломя голову, в обнаруженные некрополи и культовые сооружения, предпочитая сначала облететь их по воздуху на чем-нибудь зубастом, стреляющим во все стороны. Вторым этапом шло выжигание с высоты мощным лазером адаптированных под местные условия пентаграмм вокруг выбранного объекта и размещение накопителей в силовых точках. Следом, опять же с воздуха, в пентаграмму лазером вписывалась схема магического инвертора, так как бывшая столичная планета ситхов оказалась богата на ману и магию. Да, чужую и тяжелую, с тягучей, будто черная смола основой, но конвертер за пару-тройку дней перерабатывал ее в нужный мне концентрат, наполняя алмазные накопители, тем самым даря столь необходимое преимущество перед любыми призраками или смертельно опасными тварями, коими напропалую кишели могильники с окружающими их окрестностями. Затем в ход шло заполнение местности, ограниченной линиями пентаграмм, некроэнергией, таки я некромант, который одним ударом отправлял в мир иной живых и зубастых сторожей, не оставляя никаких шансов находящимся в стазисе или гибернации организмам. Вжарь я от души таким образом на Ивине, мастеру Икриту и зверушкам, изображавшим статуи, не повезло бы смертельно, Дайкуну, который непло, серьезно бы поплохило, а ослабленного призрака силы загнать в стойло не составляет труда. Так оно, по идее, должно работать. В принципе, так и получилось. Между делом я разорил несколько пирамид некрополей, попутно прищучив пяток неупокоенных ситхов. Гонору и спеси в них оказалось до небес и выше марсианского Олимпа, а реального выхлопа сгулькин нос, поэтому развеивание скулящих сущностей осуществлялось без сожаления. Один плюс, последний поборник темной стороны отчаянно торговался за свою жалкую недожизнь, сдав местонахождение некрополя одной из первых владычиц ситхов, Ксаксан. Захлебываясь от суеверного ужаса, малахольный ситх, для пущего велеречия отведавший потустороннего Круция, сыпал подробностями, в шелухе которых промелькнуло упоминание темного исцеления, тутаминиса и прочих конфеток. Призрака я таки развеял, подарив ему окончательное упокоение, но сданную ухоронку проверил со всем тщанием, основательно подготовившись перед этим. В общем, нынешний поход за знаниями более всего напоминал некую работу, тяжелую, привычную, монотонную работу, когда каждое действие отрепетировано и повторено 1000 раз, успев набить непроходящие мозоли на руках со скоминами на языке от катренов. Я думаю, именно такой основательный подход сыграл решающую роль и привел к успеху, еще раз продемонстрировав истину, что 99% успеха складывается из труда и только 1/100 приходится на везение. Не ждите от меня описания эпического превозмогания трудностей и рек крови под ногами, чего не было в помине, того не было. Песок, тысячелетняя пыль, грязь и пот, разъедающие глаза. Гай Юлий Цезарь заповедовал: «Вени, види, вице», что в переводе на язык родных осин означает: «Пришел, увидел, победил». Соблюдая благородные заповеди заколотого сенаторами Рима полководца, однозначно он в тот день не туда пришел. Я орлом упал на могильник, от всей широты души жахнув по площадям облаком смерти и прахом. Ритуалы – наше все. Заранее подготовленные и напитанные маной силой ритуалы – это все в кубе. Если и было там что живое, оно сразу скопытилось. Буду я еще силой с желтоглазыми мириться? Попробовал 1 раз – хватит. Поэтому читерим по-черному и ходим крапленными картами. Тщательно пошуровав в циклопическом склепе, на 4/5 засыпанном песком и осадочными породами, я отыскал вожделенную пирамидку Галакрона с духом бывшей владелицы. Дама оказалась упорной и упертой, ни в какую не желая сотрудничать с подлым поработителем и расхитителем гробниц. Даром, что тетка умерла черти когда, если прикрыть глаза, она казалась живее всех живых, и не будь за моими плечами жестокой школы имени бабушки Яги, любимых супруг Гермии Габрии и дедушки Кощея, обвела бы меня хитрая бестия вокруг пальца, оставив в дураках. Ничего, где наша не пропадала, лапти у нас не только для щей. Заезды кругами на кривой козе не принесли хозяйке гробницы ожидаемого результата, но и мне не пришлось изобретать очередной велосипед для взламывая ментальной оболочки духа, заключенного в Голокроне. Женщины любят ушами, и мне стыдно признаться или не стыдно. Короче, марафон церебрального секса, приправленный форсированными методами убеждения, сломал оборону неприступной крепости. Чистые знания я получил, но хотелось большего, практики. Путь бесконечных проб и ошибок – это не наш метод. Мысль обрести наставника для себя и оравы мелких спиногрызов не оставляла меня. К тому же живой учитель личным примером намного лучше объяснит и покажет ту или иную технику, чем бесплотный призрак. Поэтому участь Ксаксиан оказалась решена окончательно и бесповоротно, тем более она оказалась дамой вполне адекватной, хотя не без ситхских тараканов в голове. Донора тела искали несколько месяцев, тщательно просеивая медицинские центры и хосписы на предмет коматозных пациентов женского пола хуманской расы или близких к ней. Обязательным условием шло наличие в крови мидихлориан с концентрацией выше порога отсечения, ниже которого уже невозможно пользоваться силой. Удача улыбнулась на Карелли. Получив сообщение от агентов НИАРА, я наведался в учреждение эскулапов, проведя собственную диагностику. Что сказать? То, что доктор прописал. Аппаратура жизнеобеспечения поддерживала жизнь стройной девицы 16 или 17 лет на вид. Безутешные родители пациентки медицинского центра зря надеялись на чудо. Душа их дочери давно избавилась от бренной оболочки, отправившись в очередное приключение или путешествие по иным мирам, возможно, в тот же миг, когда аэроспидер девушки угодил в облако плазмы над энергопромышленным районом планеты, над которым безбашенная золотая молодежь устроила гонки на выживание. Из десятка гонщиков физически уцелела только она, помогла связь с силой, но душа не выдержала испытаний. Вскоре Шея, глотая парсеки, мчалась на Карибан с безмолвной пациенткой в чреве медкапсулы, а биологические родители девушки оплакивали почившую дочь, получив на руки ее точную копию. Состряпать голем и подделать ДНК не составило труда, хоть потренировался в големостроении из биологического материала, а то до потери навыков недалеко. На уговоры Ксаксиан покляться сутью именно над моим вариантом взаимного соглашения о сотрудничестве ушло несколько суток. В ход шли кнуты, пряники и четко прописанные обязательства. В ответ противная сторона, не желающая угодить в кабалу, мялась, юлила, искала различные лазейки, пока я не озверел окончательно, шибанув кнутом в лице владыки Грейдина, жившего тремя веками позднее моей визави. Конечно, инструментом убеждения стал не сам владыка, а призрак всего мерзкого старикашки, записного душегуба и садиста, который наслаждался мучениями жертв, над которыми он собственноручно проводил бесчеловечные опыты. Между тем ситх докостылял до преклонных редколесных седин на блестящей черепушке, пока его не почикал один из многочисленных благодарных учеников, избежавших пристального внимания наставника и процедуры деления жизненной силой со старшим поколением. Старик настолько долго коптил небо, что, лишившись тела, мгновенно превратился в призрака, или эта сама сила отказалась растворять в себе подобную мерзость. Как по мне, второе утверждение больше похоже на истину. Тварь сгнила еще при жизни, вот я ее и наградил показательным развеиванием на глазах упрямицы, предупредив, что пряник, мирно почивающий в медкапсуле, с каждой секундой становится все дальше и дальше, а шанс повторить судьбу вонючего ублюдка, как никогда близок. Долго ли, коротко ли, секунды через три после прозвучавшей угрозы, но желание обрести тело и полноценную жизнь пересилило, женщины. И чего, спрашивается, было испытывать мое терпение и трепать нервы, а там дело оказалось за малым. Некромант я или не некромант, в конце концов. Пара ритуалов, прорва магии, сонм разряженных накопителей и бывший полутруп открыл глаза, чуть не выкашлив легкие при первом самостоятельном вздохе. Через полторы недели реабилитации троих высушенных до состояния барабана уголовников различных рас, на которых пробу негде ставить, со мной на Татуин прибыла молоденькая темная целительница Ксанакариба. Да, с фамилией Ксаксиан не заморачивалась, оставив себе память, а другим форс-юзерам намек на происхождение. А как насчет тебя? Потянувшись за новой упаковкой орешков, Ксана ненадолго замерла, прислушиваясь к едва слышному гулу двигателя корабля. Шею затрясло, будто колесный рыдван на ухабах. Зачем тебе привлекать к себе внимание? Ты же старался незаметно сидеть тихим песчаным тушканчиком в темной норке и не отсвечивать, а тут на рожон полез. Не боишься неприятных последствий? Я недооценил йоду. Йоду? Влетели вверх дуги брови. Стоп, стоп, Икрит, верно, верно, тебе не откажешь в проницательности». Гранд-магистр не оставил без внимания проснувшуюся связь с бывшими учеником и дополнительно заслал на Татуин несколько теней. «Боюсь, желание старика задать мне несколько вопросов пересилит над моим нежеланием отвечать на них, а посредника он трогать остережется». «Посредника?» – изящные бровки повторили взмах, улетев под ровную линию челки. «Хатты, торговцы, мандаларцы, твой работодатель, вхожий в некоторые высокие кабинеты, успел обрасти связями, разрешающими выступать посредником во многих политических баталиях и переговорах. Внимательно следи за пальцами, наместники торгашей означают прямой выход на КНС. Вице-король Ганрей для налаживания контактов не играет роли, за деньги неймадианцы сведут тебя с кем угодно. Про киноби и хаттов тебе пояснять не требуется. Посредники – это те люди, которые позволяют обойти стену между договаривающимися сторонами, а не биться в нее лбом в надежде проломить кирпичную кладку взаимных претензий и непонимания. Поэтому они высоко ценятся всеми разумными, когда требуется пройти по дерьму не измазав ног, особенно при налаживании контактов с криминальными шишками типа хаттских кланов. У тебя с Джаббой сложился удачный тандем, а через него с кланом Десилиджик и другими боссами слизняков, а если правильно разыграть карту Мандалора, Кали, Дикого пространства и, чем сила не шутит, неизведанных регионов, ты станешь личностью неприкосновенной. Да, почему я так не умею устраиваться в жизни, а? Через 2 минуты выходим из гиперпространства, над голографическим терминалом воспарило мерцающее изображение микострелка. Про шлемы не забываем. Идем, кивнул я Мику, вставая с кресла. С сожалением посмотрев на так и не распакованную вторую пачку орешков, Ксана направилась следом за мной. На мостике Шай правила бал приподнятое настроение и царило оживление в связи с окончанием серии коротких выматывающих гиперпрыжков по едва разведанным маршрутам, каждый из которых мог стать последним. Конечно, впереди еще маячил вылет в неизвестность на поиски таинственных ящеров, но основная нагрузка по прокладке трасс ляжет на плечи штурманов и навигаторов 3-й и 4-й эскадр 1-го флота Мандалора, в помощь которым готовы присоединиться сотни дроидов-разведчиков с модулями одноразовых импульсных гиперпространственных двигателей, которые ждут своего часа в ячейках авианосцев. Возможно, никого искать не придется. По прибытии в заданный район, инженерные подразделения возьмут под контроль весь эфир и займутся просеиванием радио и гиперчастот, агрессоры не могли не оставить следов. Случается и такое везение, но на чудо никто не надеялся. «Чувствуешь?» Пристегиваясь ремнями безопасности, обратилась ко мне Ксана. «Мик!» — крикнул я стрелку, прислушавшись к себе. Передав капитанские полномочия другу, Гаран нынче остался на Татуине. Стоит отметить, что повышение по службе изрядно добавило неунывающему балагуру серьезности. Боевая тревога, экипажу занять места согласно предписаниям. По всему кораблю взревели баззеры боевой тревоги, миг стрелок правильно интерпретировал мой возглас. Начать откачку воздуха в отсеках, перевести щиты на переднюю полусферу. Приготовились, до выхода из гиперпространства осталось 30 секунд. 30-29. Светящиеся линии звезд ужались в колючие светящиеся точки. Вздрогнув всем корпусом, шустрая шея вывалилась в трехмерное пространство. Двигатели, включенные на полную мощность, вывели судно от точки прокола, чтобы предотвратить столкновение с прибывающими позже кораблями. С интервалами в 2-3 секунды, отмечая свое появление короткими световыми вспышками и неоновыми отметками на радаре, со всех сторон стали появляться корабли 4-й эскадры. Четкость выхода с небольшими расстояниями между судами наглядно показывали слаженность и выучку экипажей. Совершив короткий радиообмен с 3-й эскадрой, ведущей бой у ближайшей планеты с неустановленной флотилией разномастных кораблей, вновь прибывшие двинулись на перехват, отрезая противнику пути отступления. «Трандашанские пираты», — озвучил я внезапно промелькнувшие перед моим взором видения. «Мик, передай адмиралу Эрда, чтобы суда РЭП немедленно глушили эфир. У Трандашан на планете 2 рабовозки, переделанные из колониальных транспортов, значит, они ждут покупателей. Скоро здесь может стать очень жарко». Интерлюдия. Глаза Миксаны. Надев шлем, загерметизировав костюм и подключив его к корабельной системе жизнеобеспечения, Ксана продолжала наблюдать за слизерином, превратившимся в глыбу льда, от которой веяло холодом во всех спектрах восприятия. От перепадов давления бронекостюм, будто живой, предпринял попытку раздуться, но специальные вшитые нанониты через доли секунды стянули ткань, вновь заставив ее стать облегающей тело перчаткой. Пока Ксана отвлекалась на собственное одеяние, Гарольд замер в кресле недвижимой статуи, безучастный ко всему происходящему вокруг него. Для лиц, сведущих в некоторых аспектах силы, форс-юзер погрузился в медитацию, но подобный ледяной отклик многоопытной ситхской владычицы встречался впервые в жизни. Было в медитации лорда что-то еще, не поддающееся привычному объяснению, что-то подобное крошке, нарушающей картину традиционного мировоззрения силы. Что-то знакомое и, что пробуждало живой интерес, бесконечно далекое от общепринятых практик. Ксана мечтала со временем разгадать эту возбуждающую загадку. Между тем сражение на орбите планеты Лазария, как вещала голографическая проекция планетной системы, с каждой минутой разгоралось все сильнее и яростней. Похоже на то, что мандалорские эскадры под флагами адмирала Форда и Скирата наткнулись не просто на пиратскую шайку, а на развитую базу, о чем можно было сделать закономерный вывод после активации на поверхности Лазарии крепостного планетарного щита. Видимо, пираты обосновались здесь давно и прочно, судорожно оттягивая корабли под защиту орудий ПКО. Лоханки трандашанских ублюдков, даже модернизированные на различных официальных и подпольных мастерских, проигрывали по большинству показателей новеньким, буквально с иголочки, боевым судам Мандалора, недавно сошедшим со стапелей гигантских орбитальных верфей Куэта, Карелли, Риста и заводов Мандал Моторс и сейчас проходивших обкатку в боевых условиях. Но самым главным преимуществом нападавших являлась слаженность, жесткое единоначалие, дисциплина и не единожды проработанная на учениях тактика ведения боя в космосе. Не входя в зону поражения установок ТКО, адмирал Дэн Скирата обрушил на драпающих пиратов сон дроидов камикадзе. Многочисленный москитный флот отсек крупные корыта пиратов от планеты, атаковав их снизу, тем самым сбив щиты и заставив нарушить оборонительное построение. Скирата мгновенно воспользовался появившейся возможностью безнаказанно потрепать врага, отдав приказ открыть огонь на поражение главным калибром, а оставшаяся незамеченной для наблюдателей с планеты эскадра под флагом адмирала Эрда включила установки РЭП, окончательно скрывшись от наблюдения. Адмирал отдал приказ авианосцам эскадры начать выпуск десантных партий для атаки планетарного щита с поверхности, направив к Лазарии легкие крейсеры вперемешку с десантными шаттлами, истребителями, артиллерийскими канонерками прикрытия и бомбардировщиками. Эскадра дружно оттянулась под прикрытие Таны, естественного спутника планеты, где практически растворилась в гравитационной тени планетоида и прекратила любой радиообмен. Теперь появись в системе чужой флот, корабль или разведчик, он в первую обнаружит только одну эскадру вторжения с беззащитными тылами. Перед взором кого бы ни было предстанет увлекшийся атакой флот, который штурмует укрепленную пиратскую базу. Как тут не покуситься на честь мандалорца, застигнутого в неудобной позе со спущенными штанами? Между тем Шея присоединилась к десантной партии, стремительно опускаясь в плотные слои атмосферы и окутываясь облаком плазмы. Канонеры пиратов, увлеченные стрельбой по кораблям третьей эскадры, проморгали десант, подобно грому с молниями свалившейся на ближайшие пригороды промышленного городка, облюбованного джентльменами удачи. Штурмовики и канонерки мандалорцев играючи подавили хлипкое ПВО трандашанцев, не став соваться к щиту, возле которого завеса превращалась в непроходимый для мла заслон. Поганые флебустьеры не пожалели средств на закупку зениток и ракетных установок. Дальше вступала в дело бронетехника и наземные штурмовые подразделения. «Ты куда?» – всполошился Мик, преграждая путь Слизерину, вскочившему со своего кресла, стоило шее коснуться поверхности и замереть на посадочных амортизаторах. «Туда, с десантом, не сказал», – прорычал лорд, обжигая чувство Ксаны клокочущей, всепоглощающей яростью и ненавистью. «Как хорошо, Мик, что ты лишен чувствовать это!» Кивнув, капитан отступил в сторону. «Кирасу и по ноже не забудь», — бросил он вдогонку Слизерину, легонько прихватив за предплечье Ксану, кинувшуюся за лордом. «Ты знаешь, что он почувствовал? Смерть, Мик, тысячи поганых смертей! Да что здесь творится? Гекатомба!» — прошипела Ксана. «Чего скрывать? Тысячи лет назад она убивала, много и часто, зачастую жестоко расправляясь с жертвами и подопытным материалом, но до той давящей ауры смерти, царящей на Лазарии, на ее памяти ни один лорд ситхов в своих опытах не опускался. Может быть, позже кто-нибудь сподобился вляпаться в откровенную чернуху, хотя мастер Икрит и лорд рассказывали ей об Экзарикуне. Неужели нашелся еще один сумасшедший? Ей самой становилось интересно, что здесь творили бантовы трандашане и тот, кто стоял за ними. С другой стороны, вставать между ящерами и лордом Слизерином она не собиралась. Себе дороже. Чем-то эти глупцы довели его до холодного бешенства. Пусть теперь пожинают плоды. Прикрой ему спину. Хорошо, разжал клешню Мик, глядя прямо в Т-образный визор шлема Ксаны. Девушка едва заметно кивнула. «Десанту приготовиться!» — крикнул Мик, возвратившись на свое место. «А тебя, красавица, куда понесло?» Проскрипели наушники шлема Ксаны голосом лорда. «Размяться!» — ладони привычно обхватили рукояти световых мечей. «Засиделась я что-то, так и навыки растерять недолго. Вперед не лезь, держись за мной!» — предупредил Слизерин. Подобно древнему берсерку или голодному чудовищу, коим являлся, полыхнув жаждой битвы и крови. «Кровь, будет много крови», — подумала Ксана, глядя перед собой на фигуру лорда, закованную в среднюю тактическую броню. И когда только успел, десантную партию, приготовившуюся к высадке, со всех сторон заволокло белым туманом бактериологической обработки. Противно хлюпнув, разошлись бронестворки шлюза, клацнула о влажный грунт выдвинувшаяся аппарель, но пара форсзеров не обратили на нее никакого внимания. Ксана и лорд, будто спортсмены из синхронных видов спорта, прыгнули на репульс на гусеничный танк, выкатившийся из чрева соседнего десантного транспорта. «Правь к южным предместьям, там за озером располагается энергореактор», связался с экипажем Слизерин, получивший право подчинять себе батальонно-тактические группы десантников. «Не дрейфь, мы прикроем». «Есть, сэр», буркнул командир экипажа. Десятки танков, облепленных десантниками, взревев двигателями, устремились за головной машиной. Не успев отъехать 10 километров от места посадки, танки начали задирать вверх сдвоенные стволы орудий. На тактические планшеты экипажей пришли данные от дроидов-разведчиков. Внутри стальных коробок ожили механизмы подачи снарядов. Получив от командирских машин координаты обнаруженных целей, включились в работу электронные мозги бортовых вычислителей. Мгновением спустя на планшетах загорелись зеленым цветом рамки целеуказания. Пальцы командиров экипажей дружно вдавили кнопки открытия огня. Дружный залп кинетических пушек выплюнул в сторону замаскированных позиций пиратских минометчиков и ракетчиков сотни килограмм стали, начиненной бородием.